Глава 17. Вы нанесли метеоритным дождем критический урон 5 из 13. Внимание! Вы нанесли защитному куполу 22800, помноженное на 7 урона. Внимание! Вы нанесли защитному куполу 54400, помноженное на 1 урона. 13 помноженное на 10 тысяч урона проигнорировано. Прошел урон 112500. Вы нанесли метеоритным дождем критический урон 1 из 13. Внимание! Вы нанесли защитному куполу 22800, помноженное на 12 урона. Внимание! Вы нанесли защитному куполу 55100, помноженное на 1 урона. Внимание! Дополнительный урон лучом солнца. Сила 20% по защитному куполу 6100. 14 помноженное на 10 тысяч урона проигнорировано. Прошел урон 68500. Поздравляем! Защитный купол замка Твердыня Вечности разрушен. Поздравляем! Метеоритный дождь плюс 1, 4 из 10. Получено достижение «Нет преград». Урон по защитным куполам, магическим оградам, сферам защиты и тому подобное плюс 3%. Поздравляем! Вы первым в этом мире разрушили защитный купол замка. Достижение «Нет преград» получает коэффициент 2. Поздравляем! Получен новый уровень 138. Жизненная энергия плюс 150. Получено 15 свободных очков основных характеристик. Получено 9 свободных очков вторичных характеристик. Получено 3 свободных очка навыков. Мир зазвенел, затрясся, раздался стократно усиленный звук лопнувшего мыльного пузыря, и защита замка исчезла. Размытые пятна тут же превратились в суетящихся стражников с крепостных стен, наводящих на нас здоровенные арбалеты. Стоило первым болтам застучать по дну экипажа, как дремлющий кучер проснулся, нервным шипением приказывая Виверне подняться повыше. Я же в ответ кастанул еще один метеоритный дождь, который буквально дезинтегрировал 5-6 атакующих нас стражей. Глянул внутрь экипажа. Там было все как и прежде. Вроде никого выстрелами не задело. «Милые девушки, у нас все получилось!» Благодаря вашему упорству, целеустремленности, профессионализму и непревзойденному упорству мы сделали это. Купол разрушен, и замок стоит перед нами голый и беззащитный. И теперь псам придется бросить все и телепортироваться сюда, сдав ваш замок славным амазонкам. Поздравляю! Алло, девчата! Я говорю, вы слишком увлеклись! Все, мы уже закончили! Алло!» Лолит, внезапно решившая поиграть в ролевые игры и временно перевоплотившись в вакуумный пылесос, кроме невнятного гудения, ничего выдать не смогла. «Она говорит», — перела мне с пылесосью Джессика, «что мы за разрушение купола по 35 уровней получили. Теперь она сможет бросить работу на Аоке и записаться в младшие боевые отряды. А сейчас, как видишь, она умоляет тебя захватить и замок. За это нам еще минимум по 20 уровней перепадет. Мы же мелкие. Тогда ее точно возьмут. И, может, даже в отряд среднего звена». Стоящая на коленях девушка согласно загудела, подтверждая правильность вольного перевода. «А если сейчас сюда бой завязится с 500 своих ближайших друзей?» Девушки только пожали плечами. «Помрем, да и все». Я хотел было ответить, но в этот момент Лолит добилась таки своего, выжав последние остатки жидкости из моего высушенного в край организма. Пришлось секунд на 10 отвлечься от действительности. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Вот как тут откажешь обнаженной девушке, стоящей перед тобой на коленях? Тем более, если она при этом двумя руками крепко держит тебя в заложниках. Я сделал стрим поярче. Месиво там шло полным ходом. И пока перевеса ни на чьей стороне не наблюдалось. А чем черт не шутит? Броневой страннику. Если долг долетел до вас, грузитесь с резаком и давайте к нам. Будем отжимать недвижимость у плохишей. Ответ пришел не слишком удовлетворительный. «Мы в бою, нас зажимают, работай сам!» «Ага, значит, псы кого-то все же прислали, но те бегут от города». «Девчата, наденьте уже что-нибудь на себя. Сейчас мы будем делать из вас слаженную боевую группу». Смелое заявление, ведь сейчас из всех воинов эта троица больше всего напоминала бойцов кунг-фу, а точнее бойцов стиля «Пьяный мастер». Только из этого названия... Нужно убрать слово «мастер», а так один в один. С другой стороны, противники были тоже не шибко сообразительные. Десяток стражей застыл с поднятыми вверх арбалетами. Вместе с ними они и испарились после попадания моих заклинаний. Мне пришлось вылезти на крышу экипажа, осмотреть весь двор и стены, отстреливая всех неумных стражей одного за другим, после чего скомандовать приземление. Охреневший кучер показал мне когтистый средний палец, ясно показав свое мнение о моем предложении, и скинул вниз веревочную лестницу. «Ладно, ящерица ты облезлая, поговорим, когда дело до чаевых дойдет. Милые дамы, нужна ваша помощь». Лолит тут же начала опускаться на колени, пришлось перехватить ее, поднимая обратно на ноги. «Нет, спасибо, усиливать мою магию больше не нужно. Стражники тут максимум 70 уровня, они и так складываются с первого моего удара. А вот защита не помешает». «Вот». Я залез на аук, оптом скупив 6 дешевых, но достаточно больших и прочных щитов на 30 уровень. «По 2 на каждого. Прикройтесь сами и меня прикройте, если получится. Главное, не умирайте, а то воскрешать вас будет некому. А теперь соберите здесь все пожитки и выдвигаемся». Спуск прошел без эксцессов. На середине пути я прибил одного неосторожного охранника к булыжнику мостовой ледяным копьем. Бедолага так и остался стоять на полусогнутых, выгнувшись назад, пришпиленный магическим копьем, и глядя невидящим взором в безразличные небеса. А мы прошли мимо и, спустившись во двор, сразу пошли внутрь самого замка. Дальнейшее продвижение подняло мою самооценку на невиданную высоту. Все еще слегка пошатывающиеся дамы, гремя щитами, следовали за мной, сопровождая каждый мой каст восхищенными возгласами, писками и предложениями, тут же, не сходя с этого места, срочно повысить силу моей магии. Разум подло нашептывал, что это все еще сказывается действие возбуждающего эликсира. Но кто же его в такой ситуации будет слушать? Мы шли, как 3 Бонни и 1 Клайд, отстреливая все на своем пути. Как я понял, одна ступень замка давала охране 10-15 уровней, поэтому уровень охранников НПС здесь редко превышал 70-й, и даже с усилением, даруемым замком, мне не требовалось больше одного каста заклинания, чтобы обезвредить любого. Один раз возникла небольшая заминка, когда в холле на нас сагрились 2 пятерки стражи, но ледяной буран, брошенный на одну группу, и озерцо лавы, возникшее под ногами второй, решили проблему. Правда, от вида пылающих стражей и от резкого запаха паленой плоти блондинку замутило, но остальные держались молодцом, вылезли из-за утыканных стрелами щитов и кивнули на лестницу. Перед началом атаки мы просмотрели краткую инструкцию по захвату замков, и она действительно оказалась краткой. Необходимо было войти в замок, пройти в центральный зал, где был установлен питающий кристалл, и водрузить на него свои руки. На одну ступень замка требовалось держать их на кристалле, не убирая 2 минуты. Нам, получается, надо продержать 10. За это время необходимо отбить все атаки и попытки нас убить. В это время старые хозяева могли портироваться внутрь замка, уничтожая наглых вторженцев. Если они не успевали, у них была еще неделя, когда замок давал им все положенные бонусы. Новички же на это время этих бонусов не имели, и у них было одно только преимущество — они находились под защитой их стен. Правда, в нашем случае, после обрушения моста, нападающим или придется строить новый, или атаковать замок с воздуха. А с этим, как я упоминал раньше, на данном этапе развития игры были очень большие проблемы. У нас же проблемы закончились. На весь второй этаж нашлось 3 запоздавших защитников, умерших так же быстро, как и остальные. Здоровенные двери, ведущие в центральный зал, от гигантского фаербола вылетели вместе с частью косяка, загрохотав по каменному полу. Обстановка внутри оказалась скудновата. В углу на гранитном постаменте светился большой голубой кристалл. Рядом с ним стоял трон, собранный из остатков поломанного оружия. Будто какой-то неудачливый кузнец решил перековать весь свой неликвидный товар в такой же неликвидный табурет. «Внимание! Ваша группа начала захват замка Твердыня Вечности. Защита замка составляет 45% от максимума. До завершения захвата 9 минут 55 секунд». Долго мы тормозить не стали. Ладони Джессики легли на кристалл, начиная обратный отсчет. Свет в комнате странно замигал, будто у фонарика с севшей батарейкой. Но первые 2 минуты больше ничего не происходило. Чуть не надорвавшись, я выволок железный трон вперед, прислонив к нему одну из створок двери. Этой хлипкой преградой отгораживает Джесс от дверного проема. Если что, пару выстрелов из арбалета она выдержит, а там уж я подключусь и вынесу любого. Через 2 минуты у меня начали закрадываться сомнения в этом. Замок начало слегка сотрясать. Еще через минуту к сотрясениям добавился глухой грохот тяжелых шагов. Еще через 30 секунд грохот стал совсем не глухим. По спине у меня прокатился липкий холодок. Это должен быть кто-то очень большой. «Кажется, нам не помешала бы помощь», — нервно пробормотала Лолит, прячась мне за спину. «Ага», — согласился я с ней. «А теперь отойдите назад и прикройте Джесс щитами. А ты не вздумай убирать руки с кристалла, даже если тебя при этом убьют». Явившийся субъект, видимо, не обладал могучим интеллектом, ибо его эффектное появление с вышибанием двери ногой не срослось в связи с отсутствием таковой, что привело его в полное недоумение. Скребя в паху и по голове, он простоял секунд 5, смотря на пустующий проем, только после этого начав протискиваться внутрь помещения. Этого времени мне вполне хватило, чтобы хорошо его рассмотреть. Хотя чего там рассматривать? Две толстые каменные ноги, каменный пах, голем каменный. Похожих мы встречали во время путешествия по пещерам. Через 5 секунд к ногам и пузу добавилась голова с руками, когда этот громила начал протискиваться внутрь зала сквозь широченный проем. Забурлившее под ним лавовое озеро несколько замедлило его продвижение, а когда я прервал заклинание, и лава начала стремительно застывать, то и вовсе остановился, тупо уставившись на вросшую в пол руку и ногу. Я не стал тормозить и, воспользовавшись временным затруднением противника, начал каст. Стальной диск закрутился около моей груди, с каждым мгновением набирая обороты. К сожалению, через секунду голем доказал, что, может, он и тупой, но с рефлексами у него полный порядок. Диск рванул точно к шее монстра, готовясь сыграть роль гильотины, но голем быстро наклонил голову, принимая удар на макушку. Та треснула, и половина булыжника, изображавшего голову, упала на застывшую лаву. Конечно, я тоже согласен, что полмозга — это лучше полного его отсутствия, но почему было не прикрыться рукой? В следующее мгновение он доказал, что рука для него важнее головы. Этот козлина очень оперативно начал взламывать ей пол, попрошу заметить, уже почти моего замка. И это ему удавалось делать очень хорошо. Видимо, мощь его была настолько большой, что застывший камень пошел трещинами уже после первого удара. А после третьего он развалился на отдельные куски, из которых начал подниматься почти целый голем. Мое страстное желание, чтобы он провалился сквозь пол, не сработало. Зато сработало только что откатившееся заклинание лавового озера. И стоявший на четвереньках противник в таком положении туда и ухнул. Успел подняться до того, как лава застынет, и даже пробрел 2 шага в бурлящем месиве, когда я накрыл его ледяным бураном, кардинально ускоряя остывание. Одна из ног потрескалась от перепада температуры, но кулаки голема заработали еще быстрее, чем прежде, дробя лаву и высвобождая из нее поврежденные нижние конечности. Черт! Слишком быстро откат заклинания не успевает за ним. Ледяное копье и фаербол слегка отвлекли монстра, но не сказать, чтобы надолго. Я стал шустро передислоцироваться в дальний угол комнаты, но и у меня много времени это не отняло. 3 шага, и вот за моей спиной остались только девушки и стена. Фаербол, ледяное копье. Ледяное копье +1, 10 из 10. Заклинание эволюционирует в большое ледяное копье. Базовый урон 750 из 1000 единиц жизненной энергии. Стоимость 50 единиц энергии духа. Кулдаун 10 секунд. Дебаф заморозка 50%. Дебаф сильная заморозка 30%. Дебаф обледенение 8%. Описание. 3-метровое ледяное копье поражает противника на расстоянии до 60 метров. Скорость полета 50 метров в секунду. Удар колоннообразной ногой, и в стену над нами врезается с таким трудом установленная мной баррикада, чуть не раздавив нас при падении. Однако и для голема этот удар не прошел бесследно. Растрескавшаяся нога начала крошиться, осыпаясь на пол приличными кусками. Неуклюжий прыжок гиганта, лавовое озеро и сразу ледяная буря. Ноги голема на всем ходу оказались зажаты в надежные тиски. Пострадавшая конечность не выдержала, треснула, и ожившая камнюка повалилась, едва не достав до нас своими толстенными граблями. Я чуть не оглох от девичьего визга. Или это мой был? А нет, это Джесс вопит, но руки с кристалла не убирает, просто молодец. Жаль, это нам не поможет. В этот раз откат лавового озера точно не успеет. Голем, пусть и тупая каменюка, но жажду крови в него вложили основательную. Поняв, что до нас ему не добраться, сел, 2 быстрыми ударами перебил себе 2-ю ногу, вскочил на культи, даже в таком виде нависая над нами, как гора. Фаербол, истошный визг, большое ледяное копье, злобное бление, невидимый удар в спину монстра, и нас осыпало горой каменных осколков, придавливая ими к стене. «Поздравляем! Хранитель замка Твердыня Вечности повержен. Защита замка 0 из 100». Прибывшая кавалерия в лице одинокого барана гордо потопталась на остатках врага и надменно глянула на меня сверху вниз. «Ты как нельзя более вовремя, Барноид!» — пришлось признать мне. «Вроде отмахались. Джесс, как там время?» Ошеломленная произошедшим девушка открыла было рот, но ответить не успела. Все помещение озарилось ярким светом, и прямо посреди зала открылся огромный массовый портал, на той стороне которого я увидел Боя и сотни его ближайших друзей. А может, и две сотни. Каким бы большим ни был портал, много обзора он не давал. Бой злобно оскалился и, гортанно зарычав, шагнул вперед. Однако стоящий за его спиной, чем-то знакомый мне мужик в черной мантии, схватил его за плечо, начав протискиваться вперед. И тут случилось неожиданное. Портал погас, будто ножом обрезанный. Вернее, как ножом прирезало Боя, располовинив его на ходу, а рядом с его, надеюсь, лучшей половинкой, упала отсеченная рука мужика. «Поздравляем! Время захвата завершено. Замок Твердыня Вечности захвачен кланом Стальные Амазонки и Защитники Пустошей. Подробную информацию о замке можно получить во вложенной вкладке. Получен навык «Захватчик». Урон по обороняющимся замкам плюс 3%. Урон по штурмующим при обороне замка плюс 3%. Вы первыми захватили замок 5 уровня. Коэффициент навыка «Захватчик» 2. Поздравляем! Получен новый уровень 141. Жизненная энергия плюс 200. Получено 20 свободных очков основных характеристик. Получено 12 свободных очков вторичных характеристик. Получено 4 свободных очка навыков. Получено 1 свободное очко умений. От неожиданности произошедшего я аж икнул. Затем, не придумав ничего более умного, икнул еще раз. Пошатываясь, выбрался из-под завалов, неверяще уставившись на растекающуюся лужу крови и останки Боя. «Просто сегодня не твой день», — успокоил я лежащую передо мной половинку тела, стягивая с ее пальца массивное кольцо и браслет. «А может, и не твой год, и не твой век? Ибо ты лох. Я ведь предлагал тебе разойтись по-хорошему. Кто же виноват, что ты меня не послушался?» Отрешенным взглядом оценил ювелирку. «Очень хороший браслетик. Жаль, пары нет. Наверное, остался с той стороны портала. Хотя...» Я наклонился над отрубленной рукой и снял с него еще один браслет. Нет, это была не пара тому браслету. Но, судя по тому, что необходим свиток для его определения, браслет непростой. «Внимание! Член вашего клана Резак погиб. Внимание! Члены вашего клана Снегирь, Странник погибли». «Вот черт!» Я отложил загадочный браслет на потом, начав строчить послание. «Броневой лапочки. Послание пышнопопой госпоже. Твой недостойный холоп нечаянно захватил замок твоего горячего фаната Боя. Если не хочешь, чтобы он в скором времени отбил его обратно, могу продать тебе его всего за треть от рыночной цены. Как тебе такое предложение?» «Отбил замок? Шутишь?» «Нет. Но он тут не очень далеко, и мне бы не помешала пара-тройка сотен твоих боевых подруг. Так что насчет моего предложения?» «Договорились. Только деньги будут попозже. Сейчас я на мели». «Поверю на слово. Доступ в замок разрешен. Можете открывать портал по высланным координатам». Лолит Броневому. «Василий, спасибо. Сегодня был просто волшебный день. Просто фееричный. Особенно после долгих недель, проведенных безвылазно в тесной комнатушке аукциона. Если тебе что-то от меня понадобится, напиши мне. Хоть что угодно. Деньги, помощь, совет, жилетка, чтобы поплакаться, компания, минет, дружеские объятия, еще один минет, что угодно, когда захочешь. В общем, пиши, я всегда буду рада». Два других послания от моих сегодняшних спутниц были менее прямолинейны, но мало чем отличались от этого. Ну что ж, хорошо. Я, правда, предпочитаю плакаться прямо в сиськи, но вдруг пригодится и жилетка. «Мой герой, мой господин, мой защитник и добытчик. Ты чего улыбаешься?» Лапочка подняла глаза, уставившись на меня вопросительно. «Да так, читаю письма от сегодняшних девчонок». «Да? Ты-то уж, небось, так рад был такому с ними заданию». «Не удовлетворение низменных потребностей ради, а токмо по причине связавших меня обязательств помочь моей похотливой госпоже, пошел я на это противное мне дело. Но в твоих силах сделать так, чтобы я забыл об этой позорной странице своего мягкосердечия». «Ага, как же, мягкосердечный ты наш. И что они пишут?» «Предлагают заняться тем же самым, чем ты сейчас занята». «Правда? Вот же шлюхи». «И не говори. Впрочем, девчонки ненормальные. Там одна, Лолит, которая, в боевую группу хочет. Она сегодня 47 уровней получила. Может, посодействуешь ей в этом?» «Ай, пусть идет. Недельку по болотам поскачет, сама обратно в офис попросится. 47 уровней». Лапочка сама неожиданно улыбнулась. Раньше, помнится, девушки себе Мерседес насасывали, а теперь вот уровни в игре. Ну и времена. О, времена, о, нравы, как сказал кто-то умный. Ну да хрен с ними, лучше расскажи, как у вас дела сегодня? Я бой только урывками смотрел. Когда тот седой мужик в черной пижаме свое заклинание активировал, я думал, вам хана. Я так и не понял, почему вы не впереди были на белых конях, а сзади крысили? Мы не крысили. Чего? Мы не крысили, говорю. Мы как раз и ждали, когда он этот свиток использует. Ты откуда про него знала? И что за свиток такой? Мне бы такая магия пригодилась. Не пригодилась бы. Это заклинание высшей некромантии, и пользоваться ей только игроки-мертвяки могут. А их в игре нет, по крайней мере, официально. Да? А кто тогда этот дядька и что за свиток? Мужика не знаю. Мои люди роют в этом направлении, а свиток лежал на аукционе. Кто-то неизвестный выложил его еще неделю назад на аукцион за 150 тысяч. За одноразовое заклинание немыслимая цена. Да и ограничения мертвяк высшего ранга посвящения шансов не оставляет. Сейчас игроки только в гномов да в лесных эльфов переделываться стали. О борках только слухи пошли, а про некросов игроков и слухов даже нет. Так что свиток лежал себе никому не нужный. А через 10 минут после моего объявления о всеобщем штурме пропал. Меня как раз твоя же Лали об этом и предупредила. Она постоянно там мониторит все интересное. А на мой взгляд, интересно то, что это бывшая спальня боя. И наверняка именно на этой кровати, кряхтя под весом своих боевых товарищей, он вместо них тебя всегда представлял в своих розовых влажных мечтах. «Бойся своих желаний», — улыбнулась Лапочка. «Они имеют свойство сбываться. Я здесь, на этой кровати, с мужчиной, но это не он. Если не возражаете, я на вас присяду. Ничего, что к вам спиной, нет? Ну и отлично. Вам так и пальчик удобнее будет пристроить по назначению. А то что это он так долго без дела простаивает?»